Глава 7. Джекпот для мародера. Лес обрывался на подъеме за крутым поворотом. Остановился, двигатель не стал глушить, спрыгнул на дорогу, прислушался. Только мерное успокаивающее тарахтение фаранера, да редкие голоса пичуг. РПГ-18 за плечи, приклад АК-103 в плечо, готовый в любой момент открыть огонь и отступить к автомобилю. Осторожно двинулся вперед, смещаясь вправо к обочине. Где-то далеко на грани слышимости разорялась сорока. Вот кто ее потревожил? На подъеме металлическая стела на бетонном основании. Аллеевский район. А дальше асфальтовая полоса ныряла вниз, деля золото пшеничного поля черной, практически идеально прямой линией. Через километра полтора спуск заканчивался, и на протяжении около 2-3 км местность была идеально ровной. Затем дорога взбиралась на следующую невысокую гору, поросшую редким лиственным лесом. Именно она и ограничивала видимость. А так простор такой дух захватывало. Справа перед подъемом главной примыкала широкая грунтовка, выходящая из деревни дворов на 100. Крыши тонули в зелени, чуть дальше изгибалась блестевшая серебром лента довольно широкой реки, образующая пруд. Смотрел сейчас лепота, как говорил в свое время Иван Васильевич. Безбрежное синего неба, редкие белые облака, зелень, золото, и все краски до нереальности яркие, будто попал в фильм отечественного производства, где чувство меры являлось категорией умозрительной. Так, а это что такое? Нет, показалось, просто небольшой кластер с пахотой посреди колосящейся пшеницы. А мне все стаи мерещились. Вновь прислушался. Тихо, тихо. И только сорока орала, пусть и еще далеко, но значительно ближе. Осмотрелся. Вроде бы никого. Опустил автомат и взялся за бинокль. Послышался приближающийся звук двигателя Урала. Затем он стих. Заглушили двигатель? Оторвался от оптического прибора и быстро головой на 360. Нет, все же когда один, гораздо страшнее. Кажется, как только ты отворачиваешься, какая-то голодная тварь со спины подбирается ближе и ближе, двигаясь бесшумно, прячась в тенях, но неумолимо, как тот рог, готовая в мгновение одним легким движением оторвать тебе голову. Это вспомнился Каспер. И опять окрестности деревеньки. Несколько раз вроде бы заметил движение, но потом решил, что обман зрения. Как ни вглядывался на подозрительные объекты. Ничего. Но на душе тревожно. Стрек от сороки ближе, слева. Неожиданно забубнила рация. Герда. «Люгер, по обстановке доложи». «Так вроде бы чисто», — ответил я и добавил. «Но не нравится мне село впереди, вроде бы...» «Ясно. Сейчас буду», — перебила командир. Практически бесшумно показалась тройка, девушка и гайвер с малышом. Они не шли, крались. Лица первых под шлемами, а у громила на лбу испарина и выражение сосредоточенное, глаза злые. «Ну?» — забрала шлема, Герда поднялась вверх. Она посмотрела требовательно на рыжего тролля. «Слишком далеко», — ответил тот. «Не достаю. Но что-то неладное, свербит, чуйка, жопа. Называйте, как хотите». Командир приложилась к плоскому биноклю, совсем как у Третьяка или как у меня был взятый с Кривошея. До сих пор вспоминал, сколько добра ушло на благо княжества из-за трех подонков. Сердце кровью обливалось, и хотелось самому навести порядок в том бардаке путем аннигиляции всех защитников меньшинств. Потому что кроме как... «Ладно, проехали. Добуду еще досижу, а потом спрошу со всех виновных и заберу свое с процентами». «Вижу, вычислил я одного на 1:15», — сообщил Гайвер, занявший место малыша, а последний теперь наблюдал за тылами. «Хорошо им в команде, а я один, но и у меня есть свои преимущества. Ни с кем делиться не надо, если выживешь, конечно». «Точнее», — Герда закусила губу. «Угол местной конторы, сельсовет, смотри, у самой земли». «Здоровая тварь», — прокомментировала та через минуту. «Ага», — не отрываясь от оптического прибора, в тон ей ответил Гайвер. «Но самое паскудное, что такие в одиночку не ходят». Сорока вновь заорала уже ближе, обернулся на звук. «Никого». Редкий пролесок языком врезался в поле и просматривался практически насквозь. Нашел и птицу, та скакала по ветке березы и разорялась. Ниже густые кусты. Вишняк вроде бы. Может, там залег кто-то? Ладно, есть командир, у них головы большие, вот пусть и думают. Наше дело маленькое. Идти куда послали. На что они разглядели в деревне? Как ни силился, понять не мог. С другой стороны, бинокль у меня тот еще. Хорошо, хоть не театральный, и то хлеб. И надо нормальный где-нибудь добыть. «Герда, на 9:30 что-то непонятное, около 100 метров», — подал голос малыш. «А ведь здоровяк, похоже, сенс. И не из последних раз на такое расстояние сканировать мог. Это надо запомнить и учесть, но...» «Есть у него какие-то ограничения, тогда Вжика не распознал, а третьяк — Хеклера. Выходило, что дар на людей и тварей заточен. Или по массе должен объект проходить?» «Так, малыш, бери люгера, посмотрите, что там такое. Дойдет до жары и использует только бесшумное оружие. Если из поселка подтянется та элита, нам хана». «Хорошо, сейчас ствол поменяю», — пробасил тролль, направляясь к Уралу, стоявшему возле моего джипа. Я успел еще услышать разговор. «Поддержку с воздуха вызову. Где-то в соседних квадратах должна сейчас по расписанию тройка охотников кружить». «Да может, они уже отстрелялись и на замену БК?» — высказался Гайвер. «Тогда мы бы получили дополнительные координаты. Раз нет, значит рядом». «Плохо ощущать себя болванчиком, вся роль которого сводится к выполнению приказов, а глубинный смысл их часто недоступен, как и общий стратегический замысел покрыт мраком. В результате – неверные оценки обстановки». Навинтив глушитель на глок, дождался малыша, тот вернулся с АЭС-валом, выглядящим в его лапах как детская игрушка. «Пошли, люгер», – махнул тот стволом автомата, задавая направление движения и пропуская меня вперед. Я крался, стелился по земле, стараясь не наступать на сухие ветки. Пистолет держал на уровне груди обеими руками, готовый мгновенно утопить спуск. Сам не заметил, как выступила испарина, стало жарко. Еще чувство телепорта поймал давно. Теперь знал, что могу мгновенно переместиться 15 метров в любую сторону, как по вертикали, так и по горизонтали. Да хоть на вон ту толстую ветку. Но все равно нет, не страшно, а как-то жутит. Не по себе. Так будет верно. Неизвестность вызывает большую тревогу, чем самый опасный враг. Чуть позади, несмотря на габариты, тролль двигался, как лесной зверь, ступал осторожно, готовый в любой момент взорваться действием, выпустить в сторону врага десятки грамм свинца, цель которого — отнять жизнь у любого. Невнятный шум доносился из зарослей вишни. «Тьфу ты!» — выругался сквозь зубы викинг. «Всего лишь ползун. Только ненормальный какой-то, засветку странную дает. Люгер, успокой его». «Да холодняком, зря патроны, не жги!» Пришлось продираться сквозь кустарник, внутри обнаружился небольшой овраг. В нем, запутавшись в ветвях и каких-то корнях, барахтался обычный ползун, медленный, дерганный. Сейчас он поднял голову, уставился на меня и оскалился. Нет, все же глаза у них не от мира сего. Казалось, кто-то чужеродный и большой выглядывает из глубины, оценивает тебя и ненавидит люто, до нервной дрожи. Я поднял клевец, прикидывая, как лучше ударить. Вертелся зараженный, как уж на сковородке. Резкое «тух-тух-тух». Сзади. И тут же стремительная тень влетела в кусты, ломая их. На одних рефлексах я изо всех сил ударил средневековым оружием по возникшей рядом спине. Клевец неохотно, преодолевая сопротивление твердой кожи, вошел наполовину. Потащил назад вместо того, чтобы отпустить и выдернуть пистолет, успел даже извлечь клюв из твари. А затем неожиданно все крутанулось перед глазами с острейшей болью в ребрах. И сам не понял, как оказался лежащим на животе на земле с набитым прелыми прошлогодними листьями ртом. Снова «тух-тух-тух». Выстрелы из АЭСа я ни с чем теперь не перепутаю. Малыш обстреливал тварь, которую я даже толком разглядеть не успел. Настолько все произошло быстро. Встал на четвереньки, правый бок обожгло болью. Попытался вскочить, но тут до моих ног добрался ползун. Дернул изо всех сил. Я вновь оказался на земле, но уже на спине. Чертов зараженный вдруг обрел удивительную стремительность. Буквально за пару секунд, пока я пытался его сбросить, тот, ловко цепляясь за одежду, добрался до груди. Решил до горла разорвать. Я, видя перед собой только кусты и эту синюшную, в трупных пятнах морду, от которой несло чем-то кислым, помойным, схватил левой рукой за затылок, правой за подбородок, резкой силой повернул голову твари против часовой стрелки. Хруст ломающихся шейных позвонков. Тело зараженного обмякло, охватка ослабла. Сбросил его с себя. Вскочил, осмотрелся. Несмотря на боль в груди, все-таки, похоже, доломали мне сегодня ребра. Выхватил пистолет, осмотрелся. Рядом валялся на спине молодой кусач, только-только взявший следующий уровень на пути к элите. Вместо глаза пулевое отверстие, второй тяжелый дозвуковой подарок сломал хрящ, заменяющий нос. Третий угодил в перемычку, соединяющую голову и плечи, ввиду того, что она была максимум в палец толщиной. Язык не поворачивался назвать это шеей. Поодаль нервно озирался малыш, вжав приклад бесшумного автомата в плечо. Истошно орала сорока. Вот уверен, теперь птица не только сообщала всему лесу о нас, но и требовала исчезнуть. Еды привалило с избытком. «Споровый, вскрой!» — скомандовал напарник мне. Перевалив на живот убитого монстра, я, не обращая внимания на прикрытие, сам вращал головой во все стороны, пытаясь определить, откуда может напасть следующий. Почему был уверен, что он тут есть? Во-первых, тролль так и не расслаблялся, а во-вторых, мне вспомнилась памятная встреча в Зеленомиске, когда одного кусача убили рейдеры возле здания ФСБ. Зато второй меня почти подловил рядом с перевернутым тигром. Добыча — 4 горошины и 12 спаранов. Не густо, но и то хлеб. Интересно, в общую копилку пойдут или только на нас двоих? Забрал, сообщил я, как и результат. Уходим. Второй отошел. Вернулись к дороге. По пути приложился к фляге с живцом. Может, подлечит? Два кусача и ползун. Скорее всего, первые хотели сожрать второго, но тут мы подвернулись. На немой вопрос Герды ответил рыжий. Одного грохнули, второй сбежал. «Хорошо, раз ушел, пока слабину не дадим, или поодиночке здесь шататься не будем, не нападет. И минут через 5 дроны здесь будут. Уже на подлете. Я протянул добычу малышу, тот разделил ее пополам, вернув одну часть мне. Нормально. Вот только ребра ныли, и вздохнуть больно. И почему каждая тварь старалась меня в грудь садануть? И вообще, неужели самый аппетитный из всех? Вон, тот же напарник здоровый, кровь с молоком, сразу ясно вкусный. Нет, на меня лезли, суки. И бронежилет теперь после рейда только выкидывать, плюс РПС-ку, ремню, хана, одни убытки. Нет, мародерить нужно в плюс, а не в минус, как мы сейчас. С другой стороны, жив, обзавелся жемчугом. Теперь можно будет осторожно прокачаться. А то 2 недели в улье, пусть одну из них провел в больнице и еще ни одной горошины не употребил, конечно, кроме тех цементовских. Послышался звук рубящих воздух винтов, затем показалась тройка беспилотников. Они шли, чуть накренив носы к земле, напоминая обводами и ската, и акулу одновременно. И довольно зубастых таких рыбок. Судя по тому, что на носах располагались или крупнокалиберные пулеметы, или мелкокалиберные пушки, а на пилонах, кроме скрепленных с каждой стороны по 6 или нурсов, или пусковых контейнеров, подвешено по 2 ракеты. Дроны прошли над нами и устремились к поселку. Уже на подлете 2 из них сразу атаковали какую-то невидимую для меня цель. 2 ракеты, оставляя за собой реактивный выхлоп, по затейливым криволинейным траекториям устремились вниз. За зданием местного сельсовета полыхнуло, затем вверх поднялись быстро редеющие клубы черного дыма. А потом без остановки заговорили носовые пушки летательных аппаратов, выбрасывая вместе с пламенем перепахивающие все снаряды. Я наблюдал через бинокль. Вот мансарда одного из домов взорвалась, щепки, доски, все полетело в разные стороны. И выскочил средних размеров жемчужник. Однако он не успел скрыться, 2 или 3 снаряда перепахали спину. Высший зараженный свалился и больше не двигался. Беспилотники удивляли. Они спокойно двигались задом, зависали надолго на одном месте и тут же, стремительно ускоряясь, перемещались в другое, напоминали стрекоз или ос со смертельно ядовитым для тварей жалом. И долбили, долбили, долбили. 2 элитника, видимо, самые сообразительные, попытались сбежать. Они почти вырвались за пределы деревни, но тут из пусковых контейнеров сорвались сразу 4 ракеты. Эти летели практически по прямой, без всяких кульбитов в воздухе. Впрочем, то, что они наводились сами, сказал факт точного попадания. Вместе с коричневым облаком во все стороны брызнуло красным, полетели оторванные конечности и куски мяса. 10 минут продолжалась эта симфония смерти. Обильная жатва, радующая глаз, но больше мозг тем, что сейчас созданные людскими руками механизмы сеяли ужас среди адских порождений улья. Затем дроны, сделав пару кругов над селом, выстроившись клином, полетели на юго-запад, где, если провести прямую линию, и находился 22-й форпост. «По машинам!» — раздался приказ Герды. «Люгер, вырываешься вперед, поднимаешься на гору. Оттуда видимость отличная. Даже АЭС просматривается. Наблюдаешь за обстановкой. Видишь тварей, докладываешь и на соединение с нами. В бой по возможности не вступай. На этот шум сейчас может кто угодно явиться. Все ясно?» Кивнул. «И бегом, рванина, бегом!» Бросился к джипу. Его кто-то заглушил на легкий поворот замка зажигания, и вот двигатель заурчал, заурчал, тронулся, ускоряясь, желая проскочить на максимально возможной скорости перекресток. Мало ли, а вдруг недобитки остались. Позади надсадно ревел Урал. Я же миновал поворот в деревню, взобрался на гору и здесь, возле небольшой беседки и зоны отдыха, ударил изо всех сил по тормозам, настолько обомлел. Едва о руль не приложился. Так не бывает. Но, похоже, Улей сегодня оценил по достоинству мои геройства и выдал награду. И какую? Бронированный монстр-мародер, знакомый мне по Южно-Африканской Республике, с боевым модулем, с которого сейчас хищно щерясь, смотрела в мою сторону пушкой калибром 20 или 30 миллиметров. Отсюда определить точнее не получалось. Орудие еще и полностью закрыто кожухами, что затрудняло опознание. Слева сверху вынесен пулемет, из-под защитных пластин торчал только кончик ствола. Несколько постановщиков дымовой завес, оптические приборы, передняя водительская дверь джипа-переростка открыта. На ней скалящаяся медвежья голова и надпись ЧВК «Гризли». Вокруг никого. Впереди, внизу, вдалеке видны парящие охладители атомной станции. Позади вроде бы все тоже чисто. Доложился, получил приказ наблюдать. А и хрен бы со всеми. Хочу и возьму. Осторожно выбрался на дорогу, не глуша джип, с пистолетом на изготовку, так как только он у меня был снабжен глушителем. Теперь я понял, столкнувшись пару часов назад, сразу и с атомитами, и с тварями шуметь себе дороже. Принялся обходить вокруг мародера с носа. Два пустыша за бронированной машиной доедали или третьего, или бывшего иммунного. Точка целеуказателя на затылок первому. Вдавил спуск. Пистолет чуть подбросило, но пуля угодила куда и хотел. Расплескало вокруг красно-бурую жижу. Убитый поддался вперед, широко раскидывая руки, будто последним его желанием было захапать все себе, не дав нажраться второму зараженному, который последовал за ним через секунды в страну вечной охоты, так и не поняв, что их начали убивать. На обоих черная форма, у одного за плечами странный автомат. Нашивка «Охрана АЭС Алеевская». А ниже знакомая морда скалящегося гризли. Интересная реальность. Частная военная компания охраняет такие объекты. Ладно, с вами потом разберемся. Есть дела и важнее. Осторожно забрался в кабину, откуда шибало в нос падали и протухшей кровью. Аккуратно-аккуратно заглянул в десантный отсек, отпрянул назад, меняя оружие. И в это время, как обычно, абсолютно не кстати и не вовремя оживилась рация. Начальству захотелось узнать обстановку. Ни позже, ни раньше, а именно в тот момент, когда я оказался рядом с развалившимся в десантном отсеке Рубером, который обгладывал мерзкого вида руку, всю в фурункулах и непонятно гнойниках. Голова покойника была покрыта какими-то наростами, нос перекурочен, а губы такие, будто первокурсник ПТУ решил лично провести операцию по накачке пациента ботоксом. Из носа даже сейчас сочилась непонятная слизь. Атомит? Задняя дверь была открыта. Вероятнее всего, Рапана от мяса радиоактивного ублюдка убрала, как обычного человека с дозы героина. Ничем другим его беспечность объяснить больше не мог. Он даже сейчас реагировал не сразу, услышав посторонний звук совсем рядом, лишь лениво повернул голову и посмотрел осоловевшими глазами на меня, как волк из мультфильма. Мол, сейчас спою. Длинная очередь от бедра из автомата хлестнула по зараженному, с искрами зазвенела горячая сталь по бортам. Порой рикошетя по два раза, а мне неожиданно пришла в голову мысль, как хорошо, что веду огонь со стороны кабины, приборы не пострадают. Рубер замешкался на несколько секунд, пытаясь сориентироваться, а потом рванул не на человека, а к выходу. Точно. Неправильная какая-то тварь. Здесь я его и достал. В спину. Твердые тяжелые остроносы, разогнанные пороховыми газами выше скорости звука, пули рванули костяные пластины на спине, разбрызгивая во все стороны кровь. Успел сделать 4 очереди по 3, и тварь вывалилась из проема десантного отсека. Я поменял магазин, захлопнул за собой водительскую дверь и осторожно-осторожно двинулся вперед, сжимая рукоять автомата, скользя на крови атомита. Вновь вместе с проходящим звоном в ушах заболтала рация. «Люгер, Люгер, обстановка! Люгер, твою мать!» «Не до тебя, мля!» Выдала бы ларингофон, ответил бы. «Ни позже, ни раньше. Подождешь 5 минут». Выглянул. «Готов, товарищ. Даже ногами не сучил». Осмотрелся. Никого вроде бы. Готовый в любой момент юркнуть обратно, спрыгнул, пригибаясь, добрался до зараженного, вскрыл споровый мешок и, опять не перебирая, отправил содержимое в подсумок. «Потом, все потом. Теперь быстро». Перебрался в кабину, сел за руль. Боялся. Вдруг подарок окажется с дефектом. Я ведь этого не переживу. Эх, была не была. Мотор завелся в полоборота. Загудел, заурчал. Так, топливо 2/3 бака, пока хватит с лихвой. Теперь можно и дальше. Волоком, матерясь в голос, выбросил останки, как оказалось, не одного, а 2 атомитов. Выходит, просто Рубер обожрался? Нет, он какой-то неправильный, и споровый мешок слишком большой. Кое-как, затерев кровь и дерьма, непонятной ветошью, я споры перетащил все свои трофеи из фаранера. Прости, друг, но... Жаль, жаль, что для управления боевым модулем был необходим второй человек, который располагался в десантном отсеке. Управление интуитивно простое. Включил экран, щелкнул парой кнопок с надписями. Появилась картинка с крестиком. Зашумели вверху сервоприводы, поворачивая в 20-миллиметровую пушку. Одного я пока не понял, как вести одновременную стрельбу из пулемета и орудия, но переключатель с одного на другое нашел. Не удержался и пальнул в стоящую в 100 метрах березу сантиметров 20 в диаметре, попутно увеличив до предела картинку. Весь экран ствол заполнил. Снаряд ее фактически перерубил, угодив, куда я и целился. Вот это точность. Теперь пулемет. Ага. Так же работает. Круть. Теперь к солдатам удачи. Что у нас имеется? Таких автоматов раньше мне не доводилось видеть. С виду, пусть и проапгрейденный, до самого не могу калашников, надпись гласила «АКР». Непривычный магазин вмещал 20 винтовочных натовских патронов. Впрочем, пистолеты – самые обычные 19-й глоки. Картина ясная. Ушлая охрана АС, учитывая нарукавные повязки и нашивки, когда случился перенос в мир Стикса, решила убраться подальше от опасного производства. Остановились на горе. А зачем? Может, понаблюдать за развитием событий или кому-то в кустике захотелось? В итоге переродились и бродили вокруг мародера, пока я их не успокоил. Логично? Почему Руберы не испугались? Откуда атомиты? Черт, а если сам бронеавтомобиль радиоактивный? Нет, нет, не верю. Не должен он быть таким. Почему? Да потому, что я в корчах и зайду, второй потери такого имущества не переживу. Ведь если его немного доработать... Люгер, Люгер. Все, хватит играть в партизана, а то можно и отхватить. Все же я штрафник и не свободен. Докладываю, обстановка спокойная, движения пока не наблюдаю. Очистил пригорок от тварей, поменял машину на другую. Доложил я коротко о главном и тут же... Стоп! Вижу что-то впереди. Выбежал, приложился к биноклю. Вижу два автомобиля. Двигаются в мою сторону. Дистанция около 3 километров. Тойотовский пикап, похоже, с кордом на станке или вертлюге. И бронеавтомобиль-мародер с боевым модулем, вооружен 20-миллиметровой пушкой, а также пулеметом под натовский 7,62. Сколько всего человек неизвестно. В пикапе 6. Попробуй их задержать, хотя бы на 10 минут. Потом отходи к той высотке, откуда наблюдали за поселком. Тут же последовал приказ. А мы им организуем встречу. Задержать? А почему бы и нет? С такой-то мощой я их не только задержу, я их тут всех раскатаю.